Глава 343. Дом. Милый дом. Все благополучно вернулись в военное училище целыми и невредимыми. В тот вечер, когда они приехали, делать было особенно нечего. Мероприятие закончилось в пятницу вечером, так что к тому времени они снова проснулись от специального газа. Было уже достаточно близко к концу дня. Студентам было приказано вернуться в свои комнаты и распаковать вещи. Они взяли с собой не так уж много вещей, так что им не потребуется много времени, чтобы разобраться с ними. Когда Квин вернулся в свою комнату, у него возникло ощущение или неожиданное ощущение того, что он дома. У него никогда не было места, которое он мог бы назвать своим. С тех пор, как он был ребенком, он часто переезжал с места на место каждый раз, когда он шел в новую школу. Когда не было никого, кому можно было бы вернуться или на постоянную базу, никогда не было этого сладкого домашнего чувства. Впервые он почувствовал это, когда вошел в свою комнату вместе с Уорденом. Это была быстрая ночь для мальчиков. Распаковав вещи, они сразу же отправились спать. Но у Лейлы было много работы. С самого начала ей сообщили, что Сия является агентом чистых. Это, скорее всего, означало, что у Сии также были различные инструменты, которые были спрятаны в комнате. Если их не было в комнате, значит, они были где-то еще. К счастью, казалось, что Сия все еще находится под присмотром врачей в течение нескольких дней, прежде чем они позволят ей вернуться в свою комнату. Это даст Лейле фору, чтобы очистить все, что она сможет найти. Вернувшись в свою комнату, она все искала и искала. На этот раз она смотрела пристальнее, чем раньше. Когда она только приехала, то быстро осмотрела помещение в поисках камер и микрофонов, но ничего не нашла. Но она никогда не подозревала, что ее одноклассники тоже шпионят за ней. После глубокого обыска и осмотра вещей Сии было найдено несколько вещей, в том числе коммуникационный шар, так же, как и у Лейлы. Он постоянно мигал синим, показывая, что остались сообщения. «Может, мне просто уничтожить его и забыть обо всем?» – спросила она, глядя на него. Она подняла руку и положила ее чуть выше шара, готовая использовать свои силы, чтобы разорвать его на части. Но потом снова положила его рядом с собой. «Нет, пока я не могу его уничтожить. Есть еще один человек, которого мне нужно вытащить оттуда. Эрин». Хотя Лейла теперь порвала все связи с чистыми, она отправила своего самого близкого друга на их сторону. Возможно, в какой-то момент устройство связи пригодится. У нее больше не было своего, и она поспешно уничтожила его. В то время она действовала на эмоциях, а не обдумывала происходящее. Но теперь у нее было время подумать. Было бы лучше, чтобы сохранить его. «Эрин, я обещаю, что однажды приду за тобой». Наступили выходные. Студенты были освобождены от занятий в течение следующих двух дней и должны были начать свое расписание, как обычно, в течение последнего семестра. После этого у студентов были короткие летние каникулы, во время которых они могли вернуться домой и увидеть свою семью. Хотя Квин не знал, что он будет делать в течение этого времени, он все еще был немного впереди, чтобы думать об этом. «Значит, у тебя есть какие-то особые планы на эти два дня?» – спросил Уорден, ложась в постель. «Не совсем. Я думаю, что я мог бы просто проверить всех, чтобы увидеть, что они делают, а затем отправиться в центр виртуальной реальности позже», – ответил Квин. «Погоди, ты серьезно собрался встретиться с Нейтом в сильном бойце? Как ты собираешься объяснить ему про красную ауру и теневую способность?» «И не буду», – сказал Квин. «Больше всего на свете он хочет драки. Даже если он знает, кто я такой, доказать это будет невозможно. И это не имеет никакого смысла. Единственный человек, для которого это имело бы смысл, – это он. Кроме того, у меня есть Логан. Скажем, худшее произошло, и расследование действительно началось. Логан может просто сказать, что я не кровавый эволюционер, и заявить, что он находится на другой базе. Впрочем, я не думаю, что до этого дойдет». «Ты действительно слишком полагаешься на Логана», – сказал Уорден. «Эй, не забывай о том, что вы все сделали. Я думаю, что вы, ребята, должны мне после того, как действовали за моей спиной. Ты пытаешься шантажировать нас? Это не круто, чел. Действительно не круто. Они оба начали смеяться, так как знали, что они просто тычут друг в друга, и с этим Куин решил отправиться в комнату Логана. Тем не менее, он не был полностью правдив с Уорденом. Он не хотел проверять и других, но более конкретно он хотел просто проверить Логана. В дверь постучали всего один раз. «Войдите», — сказал Логан, и Куин вошел в комнату. На этот раз место выглядело немного иначе, чем раньше. Исследования, которые он проводил о подземельях школы, переместились в эту комнату. «Эй, ты все еще думаешь, что эта информация полезна?» – спросил Куин. «Знаешь, теперь, когда Питера больше нет». «Хранить данные всегда удобно», – объяснил Логан. «Никогда не знаешь, когда мы сможем использовать их для будущих событий. Возможно, однажды ты, я или другие окажемся там». «Надеюсь, если я попаду туда, вы сможете использовать эту информацию, чтобы попытаться освободить и меня. Так что же привело тебя сюда?» Пока Логан отвечал, Куин продолжал осматривать комнату, но последний вопрос застал его врасплох. «А кто тебе сказал, что я здесь не для того, чтобы посмотреть, все ли с тобой в порядке?» – ответил Куин. «Послушай, я знаю тебя уже некоторое время. И похоже, здесь есть какая-то закономерность. Если ты приходишь ко мне во второй половине дня, пока нет срочной проблемы, то ты обычно тут, чтобы навестить меня и посмотреть, как я работаю», – объяснил Логан. «Но если ты приходишь рано утром, то обычно потому, что у тебя есть ко мне вопрос или задание». Теперь Куин чувствовал себя немного неловко и виновато. Это было прекрасно, когда он проверял кого-то, чтобы затем попросить об одолжении или вынюхать что-нибудь. Но теперь казалось, что единственная причина, по которой он пришел сюда, была попросить Логана о чем-то. Хуже того, это была правда, и он это понимал. «Вообще-то, на этот раз мне не о чем просить. По крайней мере, об одолжении. Я хотел посмотреть, как ты справляешься с этим странным квадратным устройством», – сказал Куин. Логан, используя свои маленькие ножки, оттолкнулся и перекатился через комнату вместе со стулом в другую сторону. На этой стороне комнаты один из компьютеров был соединен проводами, ведущими к странному устройству. На экране продолжали появляться различные комбинации, и каждый раз, когда он вспыхивал красным, он переходил к следующему. «Это займет немного больше времени, чем я думал», – сказал Логан. «Но хорошо то, что в конце концов он обязательно откроется. Просто я понятия не имею, когда. Если не считать того, что мы пройдем через него, но кто знает, сможем ли мы вернуться потом. На всякий случай нам придется взять с собой портативные портальные устройства», – сказал Логан. «Подожди, ты действительно собираешься пройти через это?» – спросил Куин, беспокоясь за Логан. «Ну, если ты можешь, пожалуйста. Дай мне знать, когда машина откроется. Я не хочу, чтобы ты ушел туда один. Возьми меня с собой. Можешь считать меня своим телохранителем». «Я не ребенок. Я могу сделать это сам», – ответил Логан, казалось, раздраженный предложением Куина. «Извини, ты же знаешь, что я не это имел в виду. Просто мне действительно интересно, как и тебе. Моя система была той, которая сказала мне, что это было сделано Ричардом Инна. И может быть шанс, что это приведет к его базе или чему-то еще. Если так, то возможно он сможет помочь нам выяснить, что это за система». Положив руку на подбородок, Логан задумался. Правда, с помощью Инна это было бы намного проще. Но Логан хотел узнать кое-что о системе Куина самостоятельно. Тем не менее, была одна возможность. Логан никогда не исключал ее. Инна был человек, который, казалось, всегда опережал всех остальных, когда дело касалось технического прогресса. Возможно, он даже имел какое-то отношение к созданию системы. «Хорошо, я дам тебе знать, когда ее открою». Покончив со всеми формальностями, Логан вернулся к работе над новыми гаджетами. После боя с королевским уровнем и чувствуя себя немного слабым, Он хотел создать несколько новых предметов для себя. Всегда есть шанс, что неприятностей будет больше. Следующей остановкой для Куина была комната виртуальной реальности. Он обещал Нейту, что будет сражаться вместе с ним, и хотел сдержать свое слово. Даже если Нейт еще не был в сети, у Куина была возможность сыграть еще пару игр. Проходя по коридору, он увидел знакомое лицо, которое никак не ожидал встретить. «О, Куин, никак не было времени мне и тебе поговорить», — сказал Лео. «Ты не против встретиться со мной в зале боевых искусств? У меня есть важные новости, чтобы сказать тебе». Куин не торопился играть в игру. В конце концов, не было никакого определенного времени или установленного времени, когда эти двое встретятся. Если эти двое случайно окажутся в сети, он пришлет приглашение. Так что теперь Нейт мог подождать. «Конечно, почему бы нам не отправиться туда вместе?» Пока они шли к залу боевых искусств, между ними царила полная тишина. Куину всегда было трудно понять Лео, но в то же время он доверял ему. Это было хорошо, потому что он очень помог во время событий с Питером. Именно из-за таких людей, как он, Куин не совсем потерял надежду на человечество. Проблема была в данный момент. Казалось, на каждого хорошего человека, которого он встретит, приходится по два плохих человека. В конце концов, они добрались до боевого зала, и он казался большим и пустым, без каких-либо студентов внутри. Оружие все еще висело на стене, и это напомнило Куину о его первом дне здесь. Лео направился в дальний конец комнаты и сел, прислонившись к стене, скрестив ноги. Куин последовал за ним и сделал то же самое, сидя напротив него. «Куин, я хочу тебе кое-что сказать. Это было решение, которое я откладывал, но всегда собирался сделать в какой-то момент. Я больше не буду здесь учителем. Я ухожу навсегда», — сказал Лео.